Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо поспать. Ну? Спать мешает. Кто тебе мешает спать? Свинья. Ну, у вас что, голова поехала, крыша поехала, что ли? Да нет. А что нет? Да я ничего, нет. Как тебя зовут? Человек. Человек? Да. Как тебя... Ты откуда? Ты где живешь-то? В Бердянск. А? Плохо стало. Кому плохо стало? Свинья спать мешает. Кому? А? Кому свиньи спать мешают? Мне. Кто тебе мешает спать? Свинья. Какие свиньи? Злые свиньи. А? А? Как тебя зовут? Человек. Человек? Ну, зовут-то, имя есть у тебя? Тигр. Тебя не Сережа зовут? Правильно. Правильно? Да. А как фамилия твоя? Солнышко. Ну ладно, голову-то морочить, солнышко. Чего? Голову-то морочить, солнышко. Как Пельмень. Фамилия твоя? Пельмень. А? Пельмень. Ты знаешь, по-моему, Сережкин голос. По-моему, у него крыша поехала. Правильно. Ну, что ж пугать-то? Время, смотри, сколько. Сколько сейчас времени-то? Алло. Сколько сейчас времени-то, не знаешь? Знаю. Так, ты что, перепил, что ли? Пьяный был тоже. Ага. Мне, я только вот вспоминаю, когда что-нибудь приятное, вот у меня настроение сразу хорошее. Какое у тебя настроение? По-моему, у тебя крыша поехала, Сереж. Да нет. Нет. А? Ну нет. Как нет? Ну как нет? Ты попадешь в психиатрическую больницу. Понимаешь? Ты знаешь, у него, по-моему, с головой не в порядке. Ну что, звонить, когда телефон... Что? Алло. Алло. Что ты? Сереж. Да. Что с тобой случилось? Плохо стало. Плохо стало. Я чувствую, что у тебя плохо. Мы их убьем. Это же плохо кончится, ты понимаешь? Да. Понимаешь, надо в больницу обращаться. Я понимаешь? Ты перепил? Да. Да. Ну а что теперь делать-то? Ты где сейчас находишься-то? Ты дома? Да. Дома? А Наташа спит? Да. Спит? И дети спят? Спи. А ты чего не спишь? Спать мешает. Кто тебе мешает спать? Свиньи. Какие свиньи? Злые свиньи. Ну у тебя что, с головой не в порядке? Нет. Сереж. Чего? Ну что случилось-то? Спать мешает. Кто тебе мешает спать? Два фуфела. А? Фуфела. Какое шушера? Тигр. Какая чига? Солнышко. Солнышко, ты чего? У тебя совсем не голова поехала, Сереж? Да нет. А? И мухи. Ой, что делать-то? Алло. Что там творится? Ну что, надо врача вызывать. Да я ничего, нет. Надо вызывать врача, Сережа, иначе плохо будет. Что случилось-то? Ну что случилось? Ты куда звонишь-то? Сюда. Куда сюда? Сюда, к нам. Ой, господи. Смотри, мухи, они тебе спать мешают, мухи. Какие мухи? Злые мухи. А я вот давай я здесь насру, и они все прилетят сюда, и мы их убьем, слышишь? Куда они прилетят? Сюда, к нам. К вам прилетят мухи? И тебе тогда спать будет хорошо. Давай. Хочешь, я насру здесь, да, и мухи, и мы их убьем. Сереж, ты меня вот разбудил. Я уже спала, а ты меня разбудил. Спи, спи, все. Ну, спи, спи, ты же звонишь постоянно. Да я вижу, тебе плохо стало. А чего ты не спишь-то? Спать мешает. Ну, кто тебе мешает спать? Злые люди. А? Серёжка, ну позвони, Наташа. Ну как позвони? Телефон-то занят. Алло. Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а? Ну спой. Ну вот, а песня такая про цирк. Про что? Та-та-ра-та-ра-там. Та-та-ра-та-ра-там. Тра-та-та-ра-та-ра-там. Та-та. Ну что делать, Серёж? Хочешь про зиму расскажу? Про Диму? Да. Про какого Диму? Человек. Ну, какого человека-то? Здоровый пельмень. Что-что? Пельмень. На, я по мобильному, Наташа. Да. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Браток. Да. Братишка. Чего? Как поспал, братишка? Чего? Чего? А? А? Да откуда ты вообще звонишь-то? Пельмень. Какой пельмень? Здоровый пельмень. Извини. Чего? Ты соображаешь, что говоришь-то? Да нет. Ну ты... Чего? Чего? Ну ты позвони в больницу, что ли, куда-нибудь. Пусть приедут. Спать мешает. Кто мешает? Свиньи. Это кто такие? Злые свиньи. Откуда они? Ты из жопы моей. Чего? Ты нормально, ты можешь говорить? Да. А? А? Браток. Чего? Главное. Чего ты говоришь непонятно? Ты говори нормально. Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а? А зачем? У тебя время-то сколько? Сколько а времени? Сколько сейчас времени, ты не знаешь? Время сколько? Сколько сейчас времени? Ну сколько времени сейчас? Да мне вообще все равно, который час там. Я-то при чем здесь? Ты звони, кто, где твой знакомый-то? Кто у тебя там? Кто? Друга надо. Звони им. Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а? А что ты споешь? Там, та-та-ра-та-ра-там, та-та-ра-та-ра-там, тра-та-та-ра-там. Ну почему ты мне-то? Ты позвони в милицию. Милицию позвони. Кто тебе там мешает-то? Свинья. Ну вот позвони в милицию. Или, да. Ладно, они приедут, разберутся. А они, значит, суки, раздели меня. Алло. Молодой человек, чего? Мы пожилые люди. Вы нам звоните. Время половина второго ночи. Хоть и 100 лет бы... Ну что ж вы нас беспокоите, а? Ребята... Вам плохо? Если вам плохо, ну в больницу надо обратиться. Вы смотрите, мы спали, вы нас разбудили. Ну, ложись. Ну да ладно тебе, ну чего ты? Если я тебе сейчас, ты говоришь, надоел, я бы взял, ушел, но мы сидим тут, а. Сидим вдвоем тут, а. С кем ты сидишь? С кем? С другом. Ну, хорошо, с другом вы сидите. А что нам-то звонить? Что вы нас-то беспокоите? Плохо стало. Ну, плохо стало. А мы-то чем вам поможем? Вам надо к врачу обратиться. Откуда Правильно. Вы... Взяли наш телефон-то. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Ну, вспомните. Куски говна. М? Говно, ты из жопы моей. Вы ложитесь спать. Плохо стало. Спать ну, мешает. Плохо стало, значит, надо к врачу вам. Да нет. К врачу вам надо обратиться. Меня считали некоторые ребята пидором. Даже по ебалу дали один раз. Ну. Да ну вас, господи. Ну что ж, вы всю ночь вот так на телефоне будете нас беспокоить. А нам уже к 80 годам. Да я вижу, тебе плохо стало. Ну, конечно, плохо стало. Вы нас разбудили среди ночи. Зачем вы нам звоните-то? Друга надо. Ну, другу надо. Телефон-то, это не друга. Здесь-то друг ваш не живет. Вы перепутали он... телефон, наверное. Нет. И что? Ну, как нет? Дружище, вы надо какого-то. Все, давайте, ложитесь спать и больше не звоните. А то мы вынуждены будем позвонить в милицию. Ну, не надо. Не надо, ну тогда вы не звоните. Что ты такой сердитый человек-то? Ну, будьте любезны. Сердитый, ну мне 80 лет, а вы вот звоните. Да ну вас. У нас ведь как говорят, пока шишка стоит, хоть тебе 100 лет, бля. Все, все, все, все. Чего, чего, чего? Вы знаете, я вынуждена сейчас обратиться в милицию. Ну чего, здесь мы вдвоем с тобой сидим, правильно? Я сейчас буду в милицию звонить. Только ну, по морде не бей только, а? Ну что, Витя, звонить 02, что ли? И вот, блядь, ну мы сидим здесь с тобой, как два... Я сейчас 02 позвоню. Фуфлыжно сидим. И вам будет плохо тогда. Плохо стало. Вот плохо стало, конечно. И, ребята, чего вы сразу... Ну что, чего вы сразу? Ну нельзя же беспокоить людей. Вы знаете, сколько время? Сколько сейчас времени-то? Вот сколько времени? У вас, наверное, конец света наступил, что ли? Правильно. Правильно? Ну да. Вот ложитесь спать. Спать мешает. Переспите, и будет все нормально тогда. Я тогда, знаешь, хорошее вспоминаю перед сном, как поебался я тогда вот. Вот сейчас я в милицию позвоню. Мне бы уже надоело это все. Дай мне это... Ну что вы, злые люди? Я сейчас в милицию позвоню, чтобы вас найдут, и вам будет плохо. По морде только не бей. По морде не бить? Да что я буду бить, с вами связываться? Мне не надо с вами связываться. Алло. А? Вот я звоню в милицию, я не с вами разговариваю. Вы знаете, здесь вот товарищ вот на нашем телефоне висит и нам спать не дает. Да. Пожалуйста. Я не знаю, где они находятся. Вот они звонят на наш телефон. Бердянск, Азов, что ли? Сумасшедший дом какой-то. А что там? Надо пить меньше. Ну, свиньи же жрут в одно свое, ну а что?